крайне захламленные области. Частая ситуация. Личные документы находятся в таком виде, что больше похожи на чудовищную кашу. Что там лежит? Зачем все это нужно? Откуда взялось? Тайна. Но при этом просто махнуть не глядя не получится. Где-то в недрах этой свалки есть что-то очень полезное. Способ, при котором у вас одна папка-свалка совсем подряд и несколько пустых папок с будущей структурой, поможет и здесь. Особенно это актуально, если у вас высокий поток входящих задач, и вы, не сортируя файлы, просто бросаете их, куда придется. Давайте усвоим несколько новых привычек. После того, как у вас появилась новая структура, приучите себя сразу класть файлы на место. Откажитесь от сохранения ненужной информации, а в идеале вообще от скачивания. Тогда останется только самое необходимое. То, что слишком долго сортировать, скидывайте в папку-свалку, не забыв подписать понятным названием. В главе «Информационный шум» я подробнее расскажу о полезных привычках, которые помогут вам не захлебнуться в информационном ливне. И да, вы всегда сможете при необходимости открыть информационный зонт. Теперь в поисках нужного сначала можно сходить в новые папки. Не найдя там, ищем в архиве или запускаем автоматический поиск по названию. И теперь, это важно, уже найденное причесываем и укладываем на место. И заодно избавляемся от лишнего. Если в ходе каждого поиска вы потратите хотя бы пару минут на перекладывание из архива в папку светлого будущего, начнет появляться порядок. Да, на разбор архива таким образом может понадобиться вечность еще немножко, но поверьте, это можно закончить. Знаю на собственном примере. Папка-свалка по совместительству пристанища временных рабочих файлов у меня занимала чуть ли не полкомпа. Просто сесть и разобраться за один-два, больше подходов было нереально. Но я продолжала понемножку каждый вечер выгребать нужное и удалять лишнее. И, наконец, где-то через полгода-год я увидела у этой папки дно. Совсем я ее не удаляю. Теперь там лежит текучка по рабочим проектам, которую я вычищаю примерно раз в месяц. Но теперь, заходя туда, я уже больше не вздрагиваю. Вы можете разбирать свой архив хоть 100 лет, понемножку перекладывая в новые папки только самое-самое нужное. И эти новые папки будут оставаться удобными и чистенькими, не смешиваясь с текучкой и ненужным мусором.